Добром за добро. Волшебные сказки Швеции. По проселочной дороге ехал верхом молодой крестьянин Петер Ларс. Он направлялся в город купить себе новый костюм, чтобы вечером выглядеть молодцом, ведь сегодня он отправится свататься. У него было отличное настроение, он был уверен, что не получит отказа. Какой бы гордой и богатой ни была Лиза, она все же удостоила его, самого бедного из своих ухажеров, пары теплых взглядов. И недаром же ее сват пригласил их с отцом прийти в дом ее родителей ровно в 6 часов и изложить свое намерение. Путь Петера Ларса лежал полями, а потом через большой дремучий лес. Наконец он выехал на луг и тут заметил, что кто-то шевелится в канаве. Подъехав поближе, он увидел, что там копошится какая-то странная женщина. Она подняла голову и уставилась на всадника. Ни разу в жизни не видел Петер Ларс такой уродины. Черные, как горошины перца, глаза были почти скрыты под свисающими на лицо космами. Нос, как морковка, а губы, словно 2 подгорелые лепешки. «Не окажешь ли ты мне услугу?» — обратилась она к путнику. «А я тебе заплачу за труды». «Чего тебе надо?» — спросил Петер Ларс. Оказалось, вот чего. Бродила она по лесу и повредила ногу. Хотела было отправиться в соседний лес за целебным средством, но сама и ступить не может, упала, да так вот и осталась лежать в канаве. А в соседнем лесу, как раз там, где тропинка поднимается на пригорок, растут прямо у дороги 7 сосен. И если собрать по кусочку смолы с каждой и приложить к больному месту, все разом пройдет. Вот бы кто помог ей и принес эту самую смолу. А за хлопоты она, конечно, отблагодарит, как полагается. Но уж 5 путникам дала она по золотому, чтобы те оказали ей услугу, да только они денежки в городе прокутили, а домой вернулись в объезд, так что она их больше не видела, хоть и лежит в этой канаве с раннего утра. Женщина показала Петру Ларсу блестящую золотую монетку. Он получит ее, если принесет смолу. Петр Ларс отпрянул. «Откуда у тебя такой уродины столько золотых монет?» — удивился он. «Ах, как мне больно!» — запричитала женщина и потерла больную ногу. «Как ужасно больно! А по лесу бродит в тревоге моя мать и кличет меня. Вот, слышишь?» «Нет, ничего я не слышу!» — отвечал Петер Ларс. Тогда женщина ухватилась за поводья, поднялась и приложила ладонь к его уху, и он услыхал, как кто-то поет в лесу. «Доченька красавица, доченька красавица, где ты, мое золото?» Тут Петер Ларс рассмеялся. Уж больно эти красивые слова не подходили для уродицы, стоявшей перед ним. «Тоже мне золотце!» — усмехнулся он. Женщина разжала руки и плюхнулась обратно в канаву. Но головы не опустила, и черные горошинки ее глаз по-прежнему пылали. «Ты смеешься, как и те другие!» — прошипела она. «Как я тебя ненавижу! И все же ты получишь деньги столько, сколько пожелаешь! Только принеси мне кусочки той смолы!» И она позвенела перед юношей, целой пригоршней золотых монет. Петер Ларс не сводил с нее глаз, а потому вдруг ударил ее по руке так, что монеты упали в канаву. «Нет уж, спасибо!» — воскликнул он. «Теперь-то я вижу, что ты колдунья, а с нечистой силой я дел иметь не желаю!» Он щелкнул кнутом и поскакал дальше. Купил себе в городе отличный пиджак и отправился в обратный путь, но, подъехав к пригорку, о котором говорила женщина, не удержался и осмотрелся вокруг, ища те самые сосны. Они и впрямь стояли в ряд вдоль дороги и тихонько шумели. И в тот же миг он услыхал вдали знакомую песню. «Доченька-красавица, доченька-красавица, где ты, мое золото?» Петер Ларс посмотрел на стволы сосен, ища взглядом ту самую смолу, но не так-то легко оказалось ее найти. Дело-то было осенью, смеркалось рано, так что разглядеть ее было трудно. «Ну нет, мне надо спешить», — подумал юноша, «а то не ровен час опоздаю к Лизе, а это мне дорого обойдется, ведь она такая гордая и обидчивая». И он поскакал дальше. Но, проехав немного, конь вдруг остановился и навострил уши, словно прислушиваясь, и снова послышалась песня. «Доченька-красавица, доченька-красавица, где ты, мое золото?» «Ладно, я только быстренько соскребу смолу, а потом поскочу своей дорогой», — решил Петер Ларс. И повернул назад. Но через минуту пожалел об этом. «Я с ума сошел», — подумал он. «С чего мне заботиться о какой-то колдунье? Какое мне до нее дело?» И он снова повернул коня к дому. Но вскоре тот вновь остановился, заслышав знакомую песню. «Доченька-красавица, доченька-красавица, где ты, мое золото?» «Ну нет, это невыносимо», — сказал сам себе Петер Ларс. «Придется все же собрать проклятую смолу, а иначе не будет мне покоя, и песенка так и будет меня преследовать». Он галопом поскакал назад к соснам, обыскал стволы и ветки и в конце концов нашел маленькие комочки смолы на каждом из 7 деревьев. Тем временем совсем стемнело, так что он припустил во весь опор по проселочной дороге и в то самое место, где ему повстречалась колдунья. А вот она так и сидит в канаве. «Держи, гадкая ведьма!» — крикнул он и швырнул кусочки смолы женщине на колени. «Да больше не попадайся мне на глаза, как бы не потерять мне из-за тебя ту, кто дороже всех моему сердцу!» И с этими словами Петер Ларс поскакал прочь, не слушая ее благодарностей. Он был зол и раздосадован, так как чувствовал, что опаздывает. Что скажет отец Лизы? Он и так не больно-то рад такому бедному жениху. А сама Лиза не просто будет снова расположить ее к себе. Вдруг Петер Ларс услышал стук копыт, и из-за поворота выехал ему навстречу всадник. Это оказался его собственный брат. Он был очень взволнован, а лошадь его была вся в пене. «Ты не успеешь! Не успеешь!» — крикнул он встречному. А потом развернулся, и они поскакали рядом. Брат рассказал, как он сам, их старый отец и сват стояли у ворот родителей Лизы и ждали Петера Ларса. Но тут объявился Юнос, богач-мельник, который заправлял половиной деревни. Он тоже решил посвататься к красавице Лизе. Услыхав, что Петера Ларса ждут к 6 часам, он не повернул обратно. «А вдруг Петеру откажут?» – заявил он. «Тогда-то придет мой черед». И вот он сидит там и ждет. А все остальные пошли встречать Петера Ларса, чтобы поторопить его. Да видно, теперь уже все напрасно. Осталось лишь 1/4 часа, а проскакать надо не меньше мили. «Прощай!» — крикнул Петер Ларс, пришпорил коня и поскакал быстрее ветра. Он понимал, что опоздает, но все равно мчался вперед. В довершении всех бед стало совсем темно, и юноша едва различал дорогу в густом лесу. Ветки изорвали в клочья его новый пиджак и расцарапали в кровь лоб, но ему было некогда уворачиваться от них. Он думал лишь о красавице Лизе. Что, если она, чтобы проучить его за опоздание, ответит согласием мельнику? И зачем только он связался с этой колдуньей? Меж тем конь его совсем выбился из сил. Он начал спотыкаться, да так сильно, что Петер Ларс испугался, как бы он совсем не упал. Конь брел все медленнее и медленнее, и уже никакие понукания не помогали. Вдруг Петер Ларс почувствовал, что поводья натянулись у него в руках. Конь вскинул голову и опять легко заскакал по земле, словно у него откуда-то свежие силы появились. Они неслись теперь с такой скоростью, что плащ Петера Ларса развивался на ветру у него за спиной. Всадник поспешно оглянулся. Ему показалось, что кто-то сидит за ним на спине у коня, но разглядеть он никого не смог. Лишь какой-то серый узелок болтался сзади на лошадином крупе. Так скакали они все дальше и дальше. И вот диво! Петер Ларс заметил, что поводья натягивали, словно сами по себе. Конь мчался, не разбирая дороги, напрямик сквозь кусты, с легкостью перепрыгивая через огромные кривые корни. Он перескакивал через пригорки и обрывы, и всякий раз, когда Петер Ларс оглядывался, ему чудилось, будто кто-то сидит у него за спиной. Они выехали на равнину. Конь летел, как птица, почти не касаясь копытами земли, а плащ юноши развивался у него за спиной, словно парус. На первом перекрестке Петер Ларс повстречал свата. Тот бежал ему навстречу, чтобы поторопить его. «Ты не успеешь, Петер Ларс!» — крикнул он. «У тебя осталось всего 5 минут!» «Посмотрим!» — ответил юноша и пронесся мимо. Вскоре он повстречал старика отца, но тот лишь печально покачал головой. «Ты не успеешь, Петер Ларс!» — сказал он. «Осталась 1 минута!» «Посмотрим!» — крикнул в ответ Петер Ларс и пролетел мимо с такой скоростью, что старик не успел разглядеть, куда он поскакал. А на дворе богатого крестьянина уже столпились люди. Все они ждали Петера Ларса. Красавица Лиза замерла у окна и прислушивалась, не раздастся ли стук копыт, меж тем, как ее отец и мельник довольно потирали руки. «Ну, — сказал отец и посмотрел на часы на стене, — осталось всего 0,5 минуты. Если бы он успевал к сроку, мы бы уже слышали стук копыт на мосту. Лиза, ты можешь выйти за мельника. Зачем тебе жених, который заставляет себя ждать?» «Я подожду, пока часы пробьют 6. Прямо ответила Лиза. Сердце ее страшно билось от волнения, но она была такой гордой, что скорее бы сделала саму себя несчастной на всю жизнь, чем согласилась бы подождать лишнюю секунду. И все же ей очень не хотелось терять Петера Ларса. И вот часы начали бить. «Поздно!» — крикнул мельник. Но в этот самый миг послышался стук копыт на мосту. Красавица Лиза зарделась от радости. «Слышите? Он едет!» — воскликнула она. «Все равно опоздает!» — возразил отец. И вот, когда часы должны были пробить в 6-й раз, дверь распахнулась, и на пороге появился Петер Ларс, весь в поту и в пыли. С растрепанными волосами, новый пиджак его был изорван в клочья. Но все же держался он браво. Лиза бросилась к нему и решительно вложила свою ладонь в его. И он понял, что она согласна стать его женой. Мельник и крестьянин лишь рты разинули от удивления. Они никак не могли понять, как же Петеру Ларсу удалось успеть вовремя. Да и кто бы догадался. С тех пор Петр Ларс не раз удивлял людей своей расторопностью. Отныне, как бы поздно ни отправлялся он в путь по делам, неважно, верхом или в повозке, всякий раз прибывал он на место к оговоренному часу. При этом никогда не спешил и всегда сохранял спокойствие и уверенность. Еще бы! Ведь всякий раз он чувствовал, что кто-то сидит у него за спиной и правит лошадьми, следит, чтобы поездка прошла как полагается. Но самого помощника Петр Ларс так ни разу и не увидел, хотя часто замечал, обернувшись, серый сверток на лошадином крупе или на краю повозки. Впрочем, он-то догадывался, кто сидит за ним. Пусть он не взял платы за ту услугу, которую оказал колдунье из канавы, но она все равно честно с ним расплатилась. Добром за добро.